Соловьев не комментирует предложение Сиверса, очевидно, соглашаясь с ним. Состояние государственного управления. Соловьева, как одного из самых крупных представителей государственного направления в русской историографии, естественно, не могли не привлекать проблемы государственного управления, состояния аппарата государственной власти и тому подобное. Много внимания этим вопросам уделил он и в настоящих томах. В рассматриваемый период в системе органов государственного управления страной не произошло сколько-нибудь существенных изменений, если не считать создания императорского совета или, как он официально назывался, совета при высочайшем дворе. Однако это был совсем не тот императорский совет, который предлагал образовать Панин в начале царствования Екатерины II с целью ограничения ее власти. И хотя, выполняя волю императрицы, именно Панин должен был назвать кандидатуры в первый состав Совета, внутренне он, как правильно отмечает Соловьев, был против его создания, поскольку понимал, что теперь его влияние на ход государственных дел заметно уменьшится. Императорский совет стал играть большую роль в управлении страной, так как все важнейшие решения, например, в области внешней политики, в частности, ведение войны с Турцией, в этот период принимались на нем. И все-таки это был лишь совещательный орган при Екатерине II, и все его постановления принимались только с ее согласия. Соловьев сообщает о наиболее важных заседаниях Совета, рисует борьбу двух основных группировок внутри него, возглавляемых Паниным и Орловым, за власть и влияние на императрицу, а также отмечает их вынужденные компромиссы, когда речь шла о вопросах, затрагивавших коренные национальные интересы России. Довольно объективно и правдиво изображает Соловьев состояние и работу центральных и местных органов власти. Страшные волокиты и медлительность в решении дел, казнократство и взяточничество, произвол – вот что было наиболее характерным для их деятельности. Соловьев приводит немало тому примеров. Единодушным было требование депутатов комиссии по составлению проекта нового уложения об улучшении организации и работы административного и судебного аппарата. Екатерина II стремилась бороться с этими недостатками, издавала новые указы о наказаниях за взяточничество и лихаимство и тому подобное, однако принимаемые ею меры не достигали цели, да и не могли достичь, потому что государственный аппарат власти не только был оторван от народа, но и противостоял ему, проводя и защищая классовые интересы дворянства. Очень показательно в этом смысле отношение Екатерины к делам о злоупотреблениях администрации, которые нередко выносились на ее утверждение. С одной стороны, как мы говорили, она пыталась бороться со злом, а с другой, когда дело доходило до принятия конкретных решений о наказании преступников, особенно высокопоставленных, она, как правило, ограничивалась весьма легкими мерами. Так, когда белгородский губернатор, князь Шаховской, был уличен во взятках, то, по признанию самой Екатерины, он был достоин самого образцового наказания, лишения чинов и прочего, но, сославшись на заслуги и ревностную службу его дяди, она просто отрешила Шаховского от дел и сослала в его деревню. Соловьев описывает немало таких случаев. В то же время, когда некоторые из губернаторов, например, упоминавшийся уже Сиверс и сибирский губернатор Чичерин, пытались более решительно пресекать злоупотребление и взыскивать с провинившихся чиновников, то они не получали поддержки в Петербурге. Таким образом, как в своих имениях в обращении с крепостными дворяне оставались безнаказанными, так и на службе им можно было не очень-то бояться. Императрица была милостива. Такая противоречивость политики Екатерины II в данном вопросе, незамеченная, кстати, Соловьевым, объяснялась не только ее стремлением не наживать себе лишних врагов, особенно среди высокопоставленной знати, но прежде всего классовой природой крепостнического государства и его органов власти. Внешняя политика и русско-турецкая война 1768-1774 годов. Как и обычно в труде Соловьева, одно из центральных мест в настоящих томах занимают вопросы внешней политики. Перед Россией во второй половине XVIII века стояли две основные внешнеполитические задачи, которые необходимо было решить. Во-первых, задача обеспечения безопасности южных границ и выхода к Черному морю, связанная главным образом с отношениями России и Турции. И, во-вторых, задача воссоединения украинских и белорусских земель, затрагивавшая прежде всего отношения с Польшей. Начало практическому осуществлению их было положено в конце 60-х, начале 70-х годов XVIII века. Этот период и рассматривается в 27-м и 28-м томах. Здесь нет необходимости подробно останавливаться на том, каковы были расстановка международных сил на европейской арене, ход и перипетии внешнеполитической борьбы, течение русско-турецкой войны – все эти вопросы нашли в основном правильное освещение у Соловьева. Коснемся лишь некоторых проблем, толкование которых вызывает возражение. Одной из таких проблем являются отношения России с Польшей. Соловьев полностью одобряет политику царизма в польском вопросе. Конечно, требование России о возвращении белорусских и украинских земель было справедливо. Вместе с тем Соловьев по существу оправдывает политику беззастенчивого вмешательства царизма в чисто внутренние дела Польши. Стремление добиться своего решения диссидентского вопроса, сохранить либерум вето и другие, с чем, конечно, нельзя согласиться, нельзя снимать с России и ответственности за первый раздел Польши. Соловьев верно подчеркивает, что инициаторами раздела были Пруссия и Австрия, а не Россия, и только осложнившаяся международная обстановка заставила ее пойти на такой шаг. Ведь в результате раздела Пруссия и Австрия захватили никогда не принадлежавшие им исконные польские земли, что явилось прологом к ликвидации в дальнейшем Польши как самостоятельного государства.